и овладела постыдная страсть, то надо было брать пример с диких зверей, которые спариваются в тайне, а не выставлять свой позор на глазах у отца. «Отца?» — спросила она. «А ты не знала, что окопы варваров отстоят от карфагенских всего на 60 локтей, и что твой мото из чрезмерной гордости расположился прямо против Гамилькара? Твой отец тут, у тебя за спиной. Если бы я мог подняться по тропинке, которая ведет на площадку, я крикнул бы ему: «Пойди, посмотри на свою дочь в объятиях варвара». Чтобы понравиться ему, она облеклась в одежды богини. Отдавая свое тело, она отдает на поругание славу твоего имени, величие богов, поступается местью за родину и даже спасением Карфагена. Движения его беззубого рта сотрясали длинную бороду. Глаза его устремлены были на Саламбо, пожирали ее, и он повторял, задыхаясь от пыли: «Нечестивая, будь ты проклята, проклята, проклята!» Саламбо отодвинула холст и, держа высоко его край в руке, смотрела, не отвечая, в сторону лагеря Гамилькара. «Это там, да?» — спросила она. «Какое тебе дело? Отвернись и уходи. Раздави свое лицо о землю. То место священно, и твое присутствие осквернило бы его». Она обернула заимф вокруг пояса и быстро собрала свое покрывало, шарф и плащ. «Я бегу туда!» — вскрикнула она и, выскользнув из палатки, исчезла. Сначала она шла в темноте, никого не встречая, потому что все устремились на пожар. Крики усиливались, и пламя обогряло небо позади. Ее остановила длинная насыпь. Она повернула назад, пошла наугад направо и налево, ища лестницу, веревку, камень, что-нибудь, что помогло бы ей взобраться на насыпь. Она боялась Гискона, и ей казалось, что ее преследуют крики и шаги. Начинало светать. Она увидела дорожку вдоль насыпи, ухватила зубами край мешавшей ей одежды и в три прыжка очутилась наверху насыпи. У ее ног раздался в темноте звонкий крик, тот самый, который она слышала, когда спустилась с лестницы, украшенной галерами. Наклонившись, она узнала невольника Шагабарима и его лошадей. Он пробродил всю ночь между двумя окопами. Потом, встревоженный пожаром, пошел назад, стараясь разглядеть, что происходит в лагере Мато. Он знал, что место, где он стоял, ближе всего к палатке Мато, и поэтому не двигался оттуда, покорный приказам жреца. Он встал на одну из лошадей. Саламбо спустилась к нему, и они умчались галопом, объезжая карфагенский лагерь, чтобы найти где-нибудь ворота.